Юные годы. Мой отец был высоким чиновником при обоих императорах. Николае I, годы жизни 1825-1855, и Александре II, годы жизни 1855-1881. Свою деятельность он закончил в должности президента Департамента законов в Государственном совете. Оба императора ценили его блестящие способности, выказывая ему полное доверие и любовь. Благодаря положению моего отца, я с детства имел соприкосновение с царским двором. Уже в 5-летнем возрасте я был представлен императору Николаю I. В тот памятный вечер 1847 года во дворце в Царском селе собрался узкий круг людей, куда был приглашен и мой отец. Я благоговейно дрожал, стоя перед его величеством императором, а он, ласково подняв меня на руки, понес к своей супруге и представил меня ей. Доброта царской четы, блеск и величественное окружение произвели на меня неизгладимое впечатление. Мною овладело желание обязательно попасть на службу при царском дворе, и этому желанию суждено было сбыться. Хотя я и воспитывался дома, однако уже в 8 лет носил мундир пажеского корпуса, отдавая на улице честь офицерам. В 18 лет я поступил на государственную службу, а в 19 лет стал придворным камер-юнкером. Спустя время я получил чин церемонимейстера и, наконец, гофмаршала. Итак, все мои желания исполнились. Я пользовался многочисленными привилегиями и был осыпан всеми богатствами этого мира. Но мира, который может иметь только человек, спасенный и возрожденный во Иисусе Христе, Спасителе нашем, я не знал. Правда, моя незабвенная, глубоко верующая матушка с самого рождения окружала меня, единственного сына, искренними молитвами, что, конечно же, не прошло бесследно. Еще юношей я старался вести нравственный образ жизни. Я любил беседовать с духовенством, дружил с митрополитом, регулярно посещал церковные службы. Я верил в тот факт, что Сын Божий был распят на Голгофе, но ни один священник не сказал мне, что мои грехи искуплены кровью Иисуса. Раз в год я ходил на исповедь, и священник, которому я исповедовался, отпускал мне мои грехи, после чего я с радостью причащался. И поскольку все это предписывалось церковью, я думал, что мои отношения с Богом в порядке. Так проходил год за годом. С одной стороны, богобоязненность, благочестие, регулярное посещение богослужений. С другой, мирская жизнь, правда, в пределах нравственности, кроме того, государственная служба, а по вечерам – встречи в придворных кругах, посещение концертов и других представлений – такова была моя жизнь. На службе и при выполнении других обязательств для меня всегда большим примером был мой отец, посвятивший всю свою жизнь служению Родине. Он работал, не покладая рук, даже ночью, и я стремился во всем подражать ему. В 1865 году в Сан-Ремо умер наследник престола. Следующим наследником был провозглашен его старший брат Александр, будущий Александр III. Император поручил моему отцу подготовить нового наследника к выполнению будущих обязанностей и познакомить его с основами государственного устройства Российской империи. Для этого государь призвал моего отца ко двору в Царское село, где в то время жила императорская семья. Отец ежедневно занимался с наследником престола. Поскольку моя мама по состоянию здоровья находилась за границей, мне было позволено жить с отцом при царском дворе в Царском селе, где нам выделили большую роскошную квартиру во дворце. Мы провели во дворце 2 летних месяца. Императорская семья пребывала в глубоком трауре. Каждый день к моему отцу приходил адъютант с приглашением провести вечер с императорской семьей. К моему удивлению, приглашение было адресовано всегда отцу и сыну. Я был рад приглашению, и в то же время боялся близкого общения с моим государем и повелителем. Но Господь помогал мне, ведь я уже и тогда не ходил ко двору без молитвы. Я рассказываю читателям об этих событиях, чтобы показать, в каких близких отношениях я был с императорской семьей. Но, несмотря на всю доброту и расположение ко мне, государя и всей его семьи, после обращения к Христу я почел поношение Христова большим для себя богатством.